Арль, 1888. Дорогой мой Тео, много благодарен за твое письмо и 50-франковый билет, который в нем был. Не очень-то приятно, что тебя опять мучают боли в ноге. Боже мой, как было бы хорошо, если бы ты жил на юге. Я всегда думаю, что солнце, хорошая погода и воздух были бы для нас наилучшим лекарством. Погода здесь стоит прекрасная. Если бы так было всегда, то здесь был бы рай для художников, совершенная Япония. Каждое мгновение, все время думаю о тебе, Гогене и Бернаре. Как было бы хорошо и как хочется мне видеть вас всех здесь. Вот тебе маленький рисунок с картины в 30. Звездное небо, написанное мною ночью под газовым фонарем. Небо сине-зеленое, вода прусская синяя, земля коричневатая. Город коричневый и фиолетовый, газовый свет желтый, рефлексы его светятся красно-золотым и доходят до бронзово-зеленого. Над полем сине-зеленый купол неба. Большая медведица мерцает зеленым и розовым, мерцает бледно и скрытно, контрастируя с резким желтым бликом газового света. На переднем плане цветные фигуры влюбленных. Здесь для тебя, кроме того, есть еще рисунок с картины в 30. Она изображает мой дом и то, что вокруг него под солнцем цвета желтой серы, а над ним небо чистейшего кобальта. Мотив опять-таки трудный, но как раз поэтому-то я и хочу его одолеть. Ужасны эти желтые дома на солнце, и это несравненная свежесть голубизны. Вся земля желтая. Я пришлю тебе еще рисунок, он лучше этого наброска, сделанного мною по памяти. Дом слева, розовый с зелеными ставнями и затенен деревом. Это харчевня, где я каждый день питаюсь. Мой друг-почтальон стоит слева в глубине улицы между двумя железнодорожными мостами. Ночное кафе, написанное мной, не попало на картину, оно левее ресторана. Мелье находит эту вещь ужасной. Он говорит, что не может понять, какое можно находить удовольствие в писании такого хлама, таких отвратительных, прямолинейных, бездарных домов. Я при этом думаю о Золя, описывающем в начале западни бульвар, и о Флоберовской набережной на раскаленной собачьей жаре. Начало Бувара и Пикюше, знаешь ли, тоже не салонная лирика. На меня хорошо действует еще то, что я так сильно работаю. Однако это не препятствует моей страшной потребности в религии, если можно так сказать. И когда я выхожу ночью писать звезды, я всегда мечтаю о такой картине, оживленной группой друзей. Сейчас я получил письмо от Гогена, который, кажется, очень грустит. Он говорит, что как только продаст что-либо, так наверняка и приедет. Однако он все еще говорит, что если только ему оплатят путешествие сюда, тогда он попросту бросит все там. Он пишет, что люди, у которых он живет, всегда были так безукоризненны по отношению к нему, и было бы гнусно бросить их без предупреждения. Он был бы очень доволен, если бы ты продал его картины хотя бы по дешевым ценам. Я пошлю тебе его письмо и мой ответ. Можно биться об заклад, 100 против 1, что его прибытие сюда было бы невероятно важно для его замыслов — писать на юге. Если только он будет здесь, ему уже не захочется уехать. Думаю, он здесь укоренится. Этот замечательный Джотто. Его биограф пишет о нем, что он вечно страдал и был исполнен мыслей и пламени. Хотел бы я достичь этой уверенности, которая делает тебя всегда счастливым, радостным и жизненным. Это может, скорее всего, осуществиться в деревне или в маленьком городке, чем в парижской печи. Меня бы не удивило, если бы тебе полюбилась звездная ночь или возделанные поля. Это спокойнее других картин. Если бы работа всегда шла так, как здесь, у меня было бы меньше денежных забот. Ибо когда техника более гармоническая, то и люди на нее легче отзываются. Однако этот проклятый мистраль постоянно мешает извлечь такой цвет, который бы держался и был бы связан с чувством, как музыка с волнением. При такой спокойной погоде я свободнее работаю и меньше приходится бороться с неприятностями. Я уверен, что создать картину не легче, чем отыскать бриллиант или хороший жемчуг. Это требует труда, и при этом рискуешь своей жизнью и в качестве художника, и в качестве продавца. Но раз у тебя есть хорошие камни, тебе уже нечего в себе сомневаться, и ты можешь держать цены на определенной высоте. Однако нужно ждать. Идея эта придает мне бодрости в работе. Конечно, я страдаю, расходуя столько денег, но среди страданий мне пришла мысль о жемчужине. Думаю, что и тебя эта мысль успокоит в минуту душевного упадка. Хороших картин не больше, чем хороших бриллиантов. Хотел я сделать еще несколько подсолнечников, но они уже отцвели. Осенью же собираюсь сделать с дюжину картин в 30. Может быть, это удастся осуществить легче, чем мне кажется. Иногда на меня нападает ужасное ясновидение. Когда природа так хороша, как в эти дни, то я уже не чувствую самого себя. Картины являются как во сне. Мне кажется, что когда стоит плохое время года, то появляется реакция в виде меланхолии. Тогда я стараюсь себя развлечь, рисуя фигуры из головы. Единственная моя надежда во время такой большой работы на то, что в конце года у меня будет достаточно картин, чтобы себя показать, учитывая, что мы с тобой к этому времени сделаем выставку. Я не угнетаю себя этой мыслью, но вместе с тем считаю важным доказать тебе, что могу сделать кое-что неплохое. Может быть, я и не буду выставлять, но все-таки у нас дома будет работа, показывающая, что я не был ни ленивым, ни вялым, а раз так, то я спокоен. Как бы то ни было, я должен работать не меньше, чем другие живописцы, которые тоже здорово стараются. Будешь ли ты выставляться или нет, прежде всего важно творить. Только тогда у нас есть право мирно курить свою трубку. В этом году мы все-таки кое-что создадим. И я стараюсь, чтобы серия новых картин была лучше прежних. Думаю, среди этюдов есть кое-какие, которые станут картинами. Я все еще надеюсь написать «Звездное небо». И, может быть, как-нибудь вечером, когда небо светлое, я окажусь опять на вспаханном поле. Книга Толстого «Моя вера» появилась по-французски в 1885 году. Но я не видел ее нигде в каталогах. Кажется, он не верит ни в телесное, ни в духовное воскресение, не верит в небо, так как смотрит на вещи как нигилист. Но опять-таки в противоречии с мировоззрением этих людей он больше всего прочего ценит доброту. Об этом теперь только идет дело, иначе что же у нас останется? Не веря в воскресение, он верит в его эквивалент, в длительность жизни. Верит же он в несомненную долговечность человечества, людей и их произведений из поколения в поколение. В конце концов, он тоже дает неприходящее утешение. Он, дворянин, стал рабочим. Он умеет точать сапоги, чинить горшки, вести плуг и копать землю. Я не умею всего этого, но могу лишь уважать такую человеческую душу, которая настолько сильна, чтобы так измениться.